Я положил себе варенье. Я почему хотел по 50? Чисто символически. Ведь под чай у нас тосты произносить как-то не принято. А я хотел. Да, за последние несколько месяцев он сильно изменился к лучшему. Говорил он застенчиво, избивчиво, но это не шло ни в какое сравнение со спертой, удавленной речью, что характерно была для него в ту пору, когда я как бы случайно познакомился с ним в метро. Это была удивительная речь. Его неуверенность в себе дошла до того, что, едва открыв рот, он тут же сам себя одергивал. «Наверное, меня неинтересно слушать. Наверное, я парю ерунду?» «Все, что я говорю, не впопад. Все банальность, глупость или неправда. Что бы я ни говорил, слушать не станут. Обязательно прервут или перебьют, не запомнят и не поймут. Что бы я ни пообещал, я исполнить не сумею. У меня не получится, как бы я ни старался, и я окажусь обманщик». И он то и дело обрывал себя на середине фразы, или, выговорив несколько совсем не шутливых слов, вдруг начинал приглашающе похохатывать над сказанным, сам заблаговременно предлагая собеседнику не относиться к услышанному всерьез. С ним очень тяжело было тогда. Он даже двигался так, словно был уверен: шагну и упаду, попытаюсь взять и выроню, понесу и не донесу. А теперь от всего этого осталась лишь некая легкая и даже обаятельная академическая неуклюжесть. Жизнь, конечно, у всех не сахар, но этот человек удесятерил ее давление, буквально расплющив себя завышением требований к себе, буквально отжав из себя все соки по принципу кисонька, еще 30 капель. Если ты всегда сам устал и безнадежно разочарован тем, что сумел и смог, потому что считал себя обязанным сделать в 10 раз больше и лучше, не надорваться невозможно, в каких бы идеальных и тепличных условиях ни жил. Пусть хоть теплица, но радости ничто не доставляет, только раздражение.